«Да». «Молодого человека, снимавшего фильмы?» Она кивнула. «Черт побери! Я не сделал колонку на этом материале, потому что в это время с головой ушел в статью о наркоторговцах в Гарлеме. Вы были замужем за Саймоном Краули?» «Да». Знаменитый молодой кинорежиссер. «Я и понятия не имел об этом». Кэролайн опустилась в кресло напротив меня. «Как вы это раздобыли?» — спросил я. «Заплатила кучу денег человеку, который сказал, что он частный следователь. Еще он сказал, что когда-то работал детективом и может достать досье и что знает, что делать». «Вы изобретательная женщина». «Да?» — она старалась не думать об этом. «Вы когда-нибудь видели его фильмы?» — спросила она. «Нет. У меня никогда не было возможности много бегать в кино». «Но вы хотя бы слышали о нем?» «Конечно. Я знаю, что он был в некотором роде эпатажным режиссером и плохо кончил». Она раздраженно кивнула. «Извините, но я не могу следить за всеми голливудскими звездами. Я имею в виду с такими, как этот Ривер Феникс и Курт Кобейн». «Саймон не был так называемой голливудской звездой». «Ну да. А вы знаете, кем был Саймон? Вы способны понять, кем он был?» 17 месяцев назад, когда умер Саймон Краули, я натирал себе мозоли на заднице в газете и жутко не высыпался, потому что только что родился Томми, и у нас стало двое маленьких детей, не дававших нам спать ночь напролет. А посему нет, я не был способен понять, кем был Саймон Краули. Во всяком случае, в том смысле, в каком хотелось его прелестной вдове. И она прочитала это на моем лице. «Подождите минутку». Она вышла из комнаты и почти тут же вернулась с гигантским альбомом для вырезок дюймов 6 толщиной. «Это все вам объяснит». Кто-то сохранил все журнальные и газетные статьи. Да, здесь было все. Саймон Краули, напомнили мне, был молодым нью-йоркским режиссером с громким именем. Он получил известность благодаря нескольким новаторским малобюджетным фильмам, ставшим культовыми хитами, а затем был открыт корпоративной махиной Голливуда. Я просматривал статьи по диагонали, отмечая про себя некоторые образчики стиля, иступленные восторги, нагромождение комментариев, ложная многозначительность. Ну до чего же все-таки дурацкие журналы в Америке? Нет, в самом деле, как они беспомощно раболепны. Однако я продолжал чтение. Первый фильм Саймона Краули «Большая услуга» продолжительностью всего 44 минуты был снят на неэкранированных кусках пленки, называемых обрезками, списанных или проданных другими режиссерами. С помощью актеров-добровольцев и технического персонала Краули написал и поставил историю о юном помощнике официанта в шикарном ресторане, который увлекся зрелой женщиной, постоянной посетительницей этого ресторана. Женщина лет 40, богатая, все еще пользовавшаяся довольно большим успехом, в конце концов замечает чрезмерную предупредительность помощника официанта и позволяет ему думать, что он соблазняет ее, до заключительной сцены, когда... Конец я пропустил. Для работ Саймона Краули, и это признавалось во всех статьях, были характерны персонажи, чья жизнь протекала на грани между светлой и темной стороной жизни большого города. Сам Краули был единственным сыном супружеской пары, принадлежавшей к рабочему классу, и вырос в Квинси. Отец его ремонтировал лифты, а мать работала на общественных началах в католической школе. И оба они вели скромную и благочестивую жизнь, не выходившую за рамки общепринятого уклада. Мать рано умерла, отец неизменно оставался человеком долга. Саймон же рос странным и непослушным мальчиком. Он был способным ребенком, но на него навевали скуку все занятия, кроме искусства. Еще подростком он связался с миром авангардистских групп, работал помощником официанта в различных ресторанах, посещал киношколу нью-йоркского андеграунда. Его второй фильм «Мистер Лю». На него обратил внимание агент самой могущественной голливудской фабрики талантов на одном из кинофестивалей и тем самым предначертал его путь наверх по ступеням славы. С черно-белых фотографий работы Анни Лейбовиц, помещенных в «Vanity Fair», смотрел человек небольшого роста, хилый, с впалой грудью, словно он курил сигареты лет с 8. А так оно и было на самом деле, — говорил в статье. Лицо его с черными бровями под копной черных волос, казалось, бросало вызов любому, кто осмелился бы описать его уродство. Нельзя сказать, что черты этого лица были безобразны, вовсе нет. Но крупные и плохо считавшиеся они казались вырезанными из 3-4 резиновых масок для праздника Хэллоуин. В результате получилось гротесковое, чувственное лицо. За те несколько часов, что продолжалось интервью, говорилось в одной из статей, я начал понимать, что Саймон Краули не улыбается или, по крайней мере, делает это не так, как большинство людей. Ухмылка, изредка посещающая его лицо, обычно имеет отношение к печальным иллюзиям, питаемым кем-то другим. Его рот, нечто вроде темного провала, попросту не закрывается, обнаруживая множество ужасающих зубов. Далее циничный хрипловатый смех. К тому же плотно и с чмоканьем сжимающийся рот, и вот уже Краули сосредоточенно уставился на вас немигающим взглядом. Впечатление целеустремленности без малейших признаков смущения. Между прочим, он не принадлежит к числу милых людей, и его не волнует, что вы об этом думаете. При его стремлении снимать великие фильмы, менять женщин и курить, буквально не вынимая сигареты изо рта, примерно в таком порядке приятность неуместна, и его манеры маскируют отчаянную гонку бытия, можно прийти к заключению, что изощренность Краули все же не была обусловлена жизненными разочарованиями и страданием. Но, с другой стороны, скромный и бескорыстный человек не снял бы такие блестящие фильмы, как снимал Краули. Я поднял глаза. Кэролайн следила за мной. «Продолжайте», — обронила она. Я повиновался. Несмотря на тот факт, что Краули стал обедать в компании звезд и голливудского руководства, сообщалось в другой заметке, он по-прежнему был известен своими ночными вылазками в город, причем сопровождала его в этих поездках небольшая, пользовавшаяся его полным доверием свита приятелей Кутил. Одним из них, по-видимому, был условно освобожденный убийца, другим — беспутный сын миллионера. После ночных кутежей Краули иногда находили в бессознательном состоянии то в запертом лимузине, то голым на полу из итальянского мрамора в вестибюле многоквартирного дома и так далее. Актрисы настойчиво домогались ролей в его картинах, даже те, которые публично распинали своей нелюбви к режиссерам тупым мачо. Стоимость третьего фильма Краули с большим бюджетом превысила запланированную на 30%. Поползли слухи о борьбе на съемочной площадке и о том, что руководство студии орало на него в закрытых буфетах. А он, как сообщалось, вопил в ответ, брызжа слюной, что никого из них не боится, и, чтобы доказать свою решимость, схватил столовый нож и пропахал им собственное предплечье. Это склонило потрясенное руководство к уступчивости, а на рану длиной 3 дюйма пришлось наложить 20 швов. Его звезда, очень юная и чрезвычайно обаятельная Джульетта Турмейна, дразнившая старых холостяков Голливуда, включая ныне женатого Уоррена Битти, заявила, что спала с Краули и что секс с ним — это лучшее, что у меня когда-либо было. И так далее. Обычное раздувание популярности, обычный бред о культуре, определяемый знаменитостями. Когда фильм «Обратной дороги нет» был выпущен на 900 экранов по всей стране, он имел оглушительный успех. Его прокат в первую же неделю принес 24 миллиона долларов дохода, сумму неслыханную для серьезного фильма. Критики вознесли фильм до небес. Эта работа была номинирована на 3 награды Академии и получила одну из них за лучший киносценарий, написанный Краули. Его видели в каждой голливудской и нью-йоркской забегаловке. Он был арестован за драку, затеянную им с Джеком Николсоном в кафе «Брэдвуд», которого он в присутствии других обзывал старым мешком с дерьмом и одним-двумя дешевыми актерскими трюками. Он объявил, что Спайк Ли, этот так называемый темнокожий режиссер, талант весьма относительный, чья работа, как всем известно, заурядна. «Кэтлин Тернер», — продолжил он свои комментарии, — «стала жирной и посредственной, с толстым и безвольным подбородком дрянной актрисы, которая не способна сыграть даже уличную девку. Так почему я должен хотеть снимать ее?» Далее он оповестил всех, что работа Квентина Тарантино представляет собой обыкновенные карикатуры. И так далее, и тому подобное. Я отложил папку и поднял голову. «Они так ничего и не раскрыли», — сказала Кэролайн. «Кажется, я что-то припоминаю. И никого не арестовали, в общем, ничего. Но я думаю, они все-таки здорово старались».